Алло, Миха. Да. Здоров. Здорово. Слушай, это от Вани звонят. Короче, Да. стрелку забивать мы будем. Какую? Ну, с тобой будем по понятиям объясняться по поводу Вани. Слушай, блядь, ты чё, парни, блядь, мудаки, что ли, блядь, вам чё, не имеется, что ли? Нет, ты чё, и с твоей бабкой бешеной будем говорить тоже. Пусть тоже на стрелку приходит. Махачи будут. Придурок, ты где сейчас находишься? На Стрелецкой. Ну, пидорасы, блядь, сука, пизда вам, петух, блядь, сейчас я... Ты что, еще раз сюда позвонишь, ебланище, ебаный нахуй, блядь. Сука, я вас выебу нахуй, разъебу, блядь, нахуй. И все номера пиздец, нахуй. Сейчас иду заяву пишу на вас, блядь, то, что такое, блядь. И пиздец, блядь, звони давай больше, нахуй, еблан. И, сука, я тебя посажу, нахуй, конкретно, нахуй. Ты понял, блядь, сука, придурок, блядь. Давайте адрес дам. Да. Мих, давай тебе адрес дам, сейчас подъедешь, поговоришь с пацанами. Давай. Стрелецкая, 14, корпус 1, квартира 49. Район. Марина. Леша Баженов. Ты Меня мудак, зовут, ну, если что. здесь нет такой улицы. Че, дурак, что ли? В Марина есть. Ты чё, дебил, сука? Стрелецкая. Слушай, урод, блядь, нахуй, вот это все пишется сейчас, нахуй, на диктофон. Сейчас вот это все, этот номер, я вот эту всю хуйню сейчас перейду в отделение, пишу заяву на вас, то, что вы заебали, блядь, с этими звонками и угрозами, нахуй. А там посмотрим. Вот тебе, блядь, нахуй, от 5 до 10 лет, нахуй, как въебу, нахуй, понял? А с Ваней еще въебу, нахуй, 300 тысяч, блядь, за то, что он такую хуйню занимается, блядь. Ты понял, мудак? И Так, Ваня, Ваня, блядь, первый. Ваня Ты заяву понял? на тебя накатал. Ты понял, мудила, нахуй? Ты понял? Тебя ж педофил Уродина. в детстве педофилил, правда? Слышь, ты урод, нахуй, я тебе, сука, прямо отъебу, нахуй, тебе в рот, блядь, не сую. Уродин ебаный, еще раз, нахуй, наберешь сюда хоть раз в жизни, блядь, сучара ебаная, нахуй. Я тебе, блядь, вообще бошку отобью, сука. Ты забудешь, как тебя зовут, нахуй, и вместе с твоими родителями, уродин ебаная. Ты Леша понял, блядь? Баженов, Да мне приезжай хуй ты. на Стрелецкую ко мне, приезжай на Слышь, ты хату. приезжай сюда, нахуй, где Ваня живет, подъезжай, нахуй, ты уродина ебаный, нахуй, шлюха недоебанная. У тебя мелкий Ты есть на простофан, блядь, квартире? за свои ебало завали, нахуй, хуевой, ебаный, сучара ты, ебаная, нахуй. Ты хуй сюда вообще звонишь, блядь, еблобосина, ебучая. Я мелкого ищу. Да хоть обосись, ты понял, еблан ты, ебучий, нахуй, ты понял? Откуда такие слова нехорошие знаешь? Тебе бабка Слышь, ты, уродина, бешеная ебаный, еще раз, мылом рот да, не моет? Слышь, ты хуево, блядь, еще раз-то наберешь, нахуй, пизда тебе, ты понял, мудила, Что ебаная, ты мне нахуй. сделаешь? Я тебе сказал, приезжай на Стрелецкую.